Глава 32. Стикс. Армия Ребекки остановилась в том месте, где река разделялась на два рукава. Если верить Клеменсу, левый рукав вел к морю и городу Хинном. Правый рукав нырял в неизвестность. Клеменс настаивал, что их путь лежит именно туда. «По нашей информации, детей ведут в город», — возразил Хантер. «Город в центре. Город сатаны». «А наш друг Хейдл сказал, что нет, не в Хинном. Совершенно точно. Это был арьергард. Дети в основном отряде. Они направлялись в город, но другой — город быка. Таурус, так он его назвал. Нужно искать рога». Начал рассказывать дальше, а потом его голова вроде как испарилась прямо у меня на глазах. Бэквит. Вот кого он имел в виду. Кудесник оптического прицела. «Рога!» — Клеменс указал на левый рукав реки. «Мы со съемочной группой выбрали этот путь. Спустились к морю, обогнули его и попали в Хинном. Отсюда не меньше 3 недель пути». Он махнул в сторону правого протока. «Нам сюда, в город быка!» — Хейдл сказал, до него несколько дней. «Нужно разделить армию на две части», — предложил Хантер Ребекке. «Это сделает нас в половину слабее», — возразил Клеменс. «Зато мы охватим в 2 раза большую территорию и станем слишком слабы, чтобы сражаться». Ребекка жевала никотиновую жвачку. Черный кофе и жвачка стали ее главной опорой. Она заставила мужчин еще немного помучиться в ожидании окончательного решения. «Время дорого», — сказал Хантер. «Не распыляя силы, мы...» Их пререкания становились смешными. Исчерпав аргументы, соперники обратились к клише. Ребекка продолжала жевать жвачку. Она научилась объявлять решение, неважно, правильный или нет, без малейших сомнений в голосе. «Передайте приказ», — сказала она. Хантер и Клеменс прекратили спор. «Мы поворачиваем, идем по правому рукаву». «Все?» — спросил Хантер. «Вся армия». «По моей информации...» «У вас свои источники, мистер Хантер, а у меня свои». Она едва не истекла кровью, пытаясь узнать этот маршрут у Хейдла. Разрезанная рука — не самая веская причина, чтобы предпочесть одно голословное заявление другому. Однако насилие придало ему непосредственность, которая ассоциировалась с истиной. Кроме того, Клеменс прав. Разделившись, они потерпят поражение. К этому моменту флотилия резиновых шлюпок и надувных плотов растянулась на 3 дня пути, по приблизительным оценкам. Радиосвязь с большей частью армии отсутствовала. Ребекка понятия не имела, сколько людей у нее осталось, и что остров, континент или воды Тихого океана находятся у них над головой на поверхности Земли. Стрелки компасов вели себя словно пьяные. Часы были ненадежны, и синхронизировать их не представлялось возможности. Положение очень серьезное. «Я так решила», — сказала Ребекка. «Отсюда поворачиваем в правый рукав к другому городу». Хантер проиграл спор. К его чести он не стал дуться и не отвернулся. Просто кивнул. Подчинился. Клеменсу тоже нечего было сказать. Он удалился своей подпрыгивающей походкой и исчез в темноте. Ребекка осталась с Хантером одна. «Разрешаю вам плыть дальше», — сказала она. «Если вы так уверены, берите своих людей и отправляйтесь в Хинном». «Это вежливый способ избавиться от меня?» «У меня нет времени на вежливость. Я предоставляю вам свободу действий. Делайте, что хотите. Выбирайте свой путь или идите со мной. Поступайте так, как считаете правильным». Хантер подчинялся ей, скрипя зубами, но не уходил. Ребекка не знала, восхищаться такой верностью или сердиться. Каждый день она видела, что Хантер удивляется выбору маршрута, ее одержимости, демократической манере обращения с людьми и особенно снисходительности к преступлениям и дезертирству. Нельзя сказать, что его расстраивало дезертирство. Сам он считал этот процесс похожим на слив туалетного бачка. Скорее, он был убежден, что каждого дезертира, вернувшегося в их ряды, следует выпороть из принципа. Более того, выпороть, чтобы продемонстрировать твердую руку. «И начинать нужно с Бэквита», — убеждал Хантер Ребекку. Теперь у него появился шанс самому принимать решение. По крайней мере, отчасти. Он мог идти в Хином. «Неужели вы не видите, что пытается сделать Клеменс? Вбивает клин между нами!» «Мистер Хантер, он пытается удержать нас вместе». «Только для того, чтобы разделить нас. Лучше оглохнуть, онеметь и ослепнуть, чем следовать за ним». «Тогда не делайте этого. Куда бы он ни повернул, идите другим путем. Отправляйтесь в Хином, держитесь от него подальше». «Тогда у него будут развязаны руки», — сказал Хантер. «Куда бы ни пошел этот прокаженный, я следую за ним. Он знает больше, чем говорит». «Я думала, вы считаете, что Клеменс просто заблудился? Кстати, мистер Хантер, он не прокаженный». «Хейдлы изменили его. Мы понятия не имеем, кто он теперь. Дикая собака. Вопрос лишь в том, на чей свист он отзовется, наш или их». «Прокаженный и собака. Еще что-нибудь прибавите?» Хантер смахнул с винтовки невидимую пыль. Потом поднял взгляд на Ребекку. «Вы мужик, Ребекка». «Плевать». Он ответил одной из своих полуулыбок. «Ничем не прошибешь», — подумала она. Хантер и его парни снова оказались в незавидном положении. Они задержались у развилки еще на 30 часов, собирая первую волну плотов, сплавлявшихся по реке. Казалось, этому не будет конца. Борясь с нетерпением, Ребекка вымыла голову, обрезала ногти и, повинуясь внезапному порыву, покрыла их ярко-красным лаком. У мужчин своя боевая раскраска, у нее своя. Наконец их набралось больше 120. Ребекка оставила пятерых, чтобы они собрали следующих 50 человек и направили вслед за основной группой, потом еще 50 и так далее. Однако после недолгих размышлений вернулась и приказала прикрепить к стене стробоскопический фонарь в качестве указателя. «Оставьте им записку рядом с фонарем», — сказала она. «Пусть следуют за нами. Нельзя терять ни минуты. В правый проток. Скажите, пусть поторопятся, а иначе мы закончим войну без них. Потом вернемся домой». «А мы?» — спросил один из пятерых. «Найдите лодку», — ответила она. «Вы идете с нами. Мне нужен каждый из вас». Это воодушевило армию. Новость быстро распространилась. Ребекка дорожит каждым бойцом. Они нужны. Война почти закончена. Люди начали грузиться в лодки. К Ребекке подошел Бэквит. Она не заметила, как снайпер высаживался на берег. На самом деле она не видела его уже много дней, после того неудачного выстрела в деревне на берегу Старицы. Ей казалось, что Бэквит мог дезертировать. Тем не менее он здесь. И, несмотря на его непоколебимое упрямство, она была ему рада. «Хорошо, что вы с нами», — сказала Ребекка. В отличие от остальных мужчин, составлявших ядро ее армии, Бэквит мылся и брился, и поэтому казался моложе, или остальные выглядели старше. Винтовка, как обычно, убрана в чехол. Снайпер напоминал ей мальчишку с гитарой. «Мальчишку», — поняла она, — «немногим старше ее». Неприятная мысль. Ребекка сжилась с ролью суперматери и теперь с трудом вспомнила, что ей не исполнилось и 27. «Да, мэм». Ребекка ждала. Он молча стоял рядом. «Вы что-то хотите, мистер Бэквит?» «Разрешите взять лодку, мэм». Видеть покидавших ее людей — все равно, что наблюдать заход солнца. Этот хотя бы спрашивает разрешение. «Вы уверены, что не хотите еще немного побыть с нами?» «Я хочу пойти в город», — ответил Бэквит. «В Хином». Ребекка умолкла. «Почему?» Он пожал плечами. «Кто-то должен проверить его». «Все данные указывают на правый проток», — заметила Ребекка. «Возможно, я ошибаюсь. Уверен, что не в первый раз. И все равно считаете, что это необходимо». Страдальческое выражение его лица поразило ее. Человек явно мучается. «Я не знаю, что еще можно предпринять». «Идите с нами», — посоветовала она. Пальцы Бэквита сжали чехол винтовки. Ребекка увидела, как напряглись мышцы. «А если детей там нет?» Мир, казалось, содрогнулся. Ребекка управляла событиями, но и события управляли ею. Может, она зря доверяет Клеменсу и не доверяет Хантеру? Почему монстр лучше наемника, или как там его называть? Может, она совершила ошибку, не отправив половину армии в Хином? Может, нужно остановиться и начать все сначала? Как поступить? От этого зависит жизнь ее ребенка. Вокруг сновали тени. Слышалось звяканье металла. Сталкиваемые на воду лодки скрежетали по камням. Армия пришла в движение. Уже поздно что-то менять. Будь сильный. Вы останетесь один? Бэквит улыбнулся. Он уже один. Женщина давала ему шанс. «Мы их найдем», — сказал снайпер. Ребекка отвела взгляд. «Еще один, кого я никогда не увижу». «Берите лодку», — сказала она. Снайпер повернулся, намереваясь уйти. «Подождите, мистер Бэквит». Он остановился. Ей хотелось сказать ему что-нибудь доброе. «Надеюсь, вы вернете лодку». Снайпер вздернул подбородок, словно на голову ему вылили пригоршню чистой воды. Движение было непроизвольным. Ребекка застала его врасплох. Это длилось секунду или две, но она увидела, что на Бэквита словно снизошло благословение. Ребекка вздрогнула. Неужели ей дана такая сила? Бэквит опустил голову. Удивленно посмотрел на нее. По крайней мере, на него эта сила действует. Вокруг заметались лучи фонарей, замелькали тени. Бэквит начал что-то говорить. Потом на него кто-то налетел. Он попрощался с ней кивком, как ковбой в бесчисленных фильмах, и нырнул в темноту, в сторону другого рукава реки. Ребекка не стала его задерживать. Она забралась в лодку, где ее уже ждали, и отряд двинулся по правому протоку. Лучи света с лодок впереди и позади ее освещали путь. Ребекка сидела, выпрямившись на корме лодки, чтобы все могли ее видеть и брать с нее пример. Лучи света остановились на ней, осветили руки. Ребекка раскрыла ладони, и они наполнились светом. Не мигая, она смотрела на яркий свет. Ее охватило странное чувство. Если она благословила Бэквита, то и он благословил ее. Заставил увидеть собственную силу, о которой сама не подозревала. Теперь все ясно. Объяснение может быть только одно. Бог на ее стороне. Ребекка больше не думала о Бэквите. Он выполнил свое предназначение. Теперь ей открылся путь. Сэм будет спасена. По мере того, как удалялась армия, развилка реки постепенно темнела. О ее присутствии напоминал только стробоскопический фонарь, прикрепленный к стене. Река ярко вспыхивала и погружалась во тьму. Потом снова вспыхивала и снова становилась черной. Фонарь был не только сигналом, но и свидетелем. Только он видел, как развилки достигли вторая и третья волны флотилии. Течение медленно несло лодки с мертвецами. Десятки их проплыли мимо. Казалось, что вспышки света оживляют тех, у кого сохранились глаза. Люди словно дышали, смотрели и шевелились. Но их пути разошлись путем Ребекки. Им предстояло исследовать более далекие земли.